Ничего себе. Это что значит? Вы очень оптимистичны. Ой, боже. Сомнения есть. Самое неожиданное признание в этом выпуске, которое могу... Не думаю. Здравствуйте. Это подкаст «Радио Сарафан». Меня зовут Ирка Литеевская. А меня зовут Аня Красильщик. И мы поздравляем вас и нас самих себя с тем, что мы начинаем второй сезон этого подкаста. Ура! Наконец-то. Если вы пропустили или забыли за это время, мы сплетничаем, но не только друг с другом, как обычно, а еще и с самыми разными учеными, историками, филологами, культурологами, антропологами и всякими разными людьми. Я хочу сказать, что я возмущена, потому что недавно вы, ваша семья, была у нас в гостях, у нашей семьи. Причем не просто ты у меня в гостях, а была в гостях вся семья твоя. У всей семьи. У всей семьи, да. Это действительно скажу. Возмутительно. Да, это было возмутительно, потому что была ты, твоя мама, твоя сестра, твой племянник, твой сын. Вы все были у нас в гостях на празднике. Очень вкусно поели, потому что моя мамочка приготовила очень вкусный ужин, а моя мама очень вкусно готовит. И после этого, знаете, что после этого сделала эта семья прекрасная, которая шла к нам в гости? Она по дороге знала, что все, зашла все, весь в самый ужасный в городе супермаркет, купила какой-то чудовищной азиатской еды, съела ее, отравилась и потом распространяла слухи о том, что на нашем чудесном ужине, приготовленном моей мамочкой с любовью, между прочим, были отравленные блюда, были отравленные салаты, были отравлены сациви. Там были сациви, там были пхали, там было столько всякой вкусной еды, и они после этого мало того, что съели какую-то гадость, так еще и, значит, всем сказали, что, значит, их траванули. Но оказалось... Все было абсолютно, абсолютно не так. Потому до что меня дошли я такие знала, слухи. Что все будут обсуждать... Да-да-да, я знала, что все будут обсуждать, как я поела после того, как вышла с очень вкусного... Это, кстати, правда, дня рождения. И поэтому я очень надеялась этот факт скрыть. Но когда под утро мне стало дурно, скажем, нехорошо стало мне, то я понимала, что я не могу уже этот факт скрыть, я не могу. Но если я теперь никому не скажу, что я конечно, надо съела же, еще надо же было предупредить. По дороге, то все решат, что это вы отравили нас. Но должна признать, что мой ужасный страшный позор можно было скрыть, потому что через несколько дней стало очевидно, что это было не отравление, а вирус. Когда все члены моей семьи начали падать по очереди. Один с другим, без пропусков. Таким образом, репутация моей матушки была, так сказать, восстановлена, и все закончилось хорошо. Но... Зато моя, кстати, была погублена окончательно. Твоя была погублена окончательно, потому что есть, надо меньше и не покупать всякую гадость. Нет, надо есть, надо больше, есть больше на праздниках. Вкусной, полезной еды на праздниках и не есть всякую гадость, да, готовую в супермаркете. Я хочу сказать, что тебе повезло, но не всем так повезло, как тебе. Потому что сегодня к нам придет гостья, которая расскажет историю о том, как одна знатная дама очень увлекалась травлей. Ну, правда, не своих гостей, но разных людей. Или не увлекалась, погоди. Ну, мы не знаем. И речь сегодня пойдет о ядах. И история-то так и называется. Дело о ядах. И в гостях у нас сегодня политолог. Политолог, между прочим, у нас еще политологов не было. И, что особенно дико приятно, слушательница нашего подкаста Екатерина Михайловна Шульман. Да, кстати, нужно оговориться, что Екатерина Михайловна Шульман признана иностранным агентом. И это не сплетня. И это не сплетня. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за сплетня у нас сегодня будет в центре разговора? Сплетня у нас сегодня масштабная, многофакторная. Я бы сказала, душераздирающая. И имеющие социально-политические последствия. Вообще, в вашем замечательном цикле о слухах и сплетнях были выпуски, которые рассматривали эти слухи с точки зрения эволюционной, как вот выпуск с Александрой Архиповой. Был у вас выпуск про политические слухи, про те слухи, которые сопровождают падение монархии. Там у вас рассказывалось о слухах про Николая II и его семейство. Я в своем качестве политолога тоже буду все время пытаться вывернуть эту многокрасочную, еще раз повторю, историю именно в ее, скажем так, политическое русло, потому что политического там много и в причинах, и в ходе, и в последствиях. Кроме того, эта история имеет также и правовой, я бы сказала, процессуальный аспект, который тоже любопытен. Но главное, конечно, главное тут что? Королевскую любовницу подозревают в участии в черной мессе. О, боже. Кости 2500 младенцев нашли в саду. Но это не точно. История известная на самом деле. Об этом написано некоторое количество книг, исторических романов, даже сняты художественные фильмы. Это знаменитое дело о ядах. Многолетнее расследование отравлений в лучшем обществе во времена Людовика XIV. Значит, годы, о которых идет речь, это 1675-1682. Вот такая высокая фаза этого самого дела о ядах. То есть, давайте посмотрим на таймлайн. Это такой, я бы сказала, взрослый уже король солнца, 40+, что называется, возрастная категория. У него есть законная супруга и законный же наследник, дофин, так называемый гранд-дофин, великий дофин. И у него есть официальная любовница, прославленная маркиза де Монтеспан. На момент начала вот этого скандала у них уже несколько детей, которых король начинает легитимизировать. Это важный момент. То есть не просто они где-то бегают по двору, как дети помещика Троекурова в Дубровском, а и даже не считаются детьми законного мужа своей матери, а им дают титулы. Когда они подрастут, король начнет женить их на своих законных родственниках, вводить их в высшую аристократию, очень скандализируя тем самым эту высшую аристократию. Этот момент важен, потому что он повлиял на последствия этого самого дела о ядах. Более того, забегая вперед, скажу, что именно это обстоятельство стало причиной того, что дело довольно быстро свернули. Скандал начался как раз со слухов и разговоров. Слухи и разговоры состояли в том, что люди, от которых ожидали наследства, какие-нибудь отцы семейств, или мужья, надоевшие своим женам, как-то неожиданно без рези в животе, без тошноты, без боли умирали. Скажем, мы, цитируя Пушкина, тот самый пассаж из «Скупого рыцаря», в котором речь идет ровно об этом. Кроме того, стали поговаривать о том, что многие дамы и кавалеры из общества, и даже из самого высшего общества, пользуются услугами гадалок не только для того, чтобы узнать о своем счастье, но и для того, чтобы этому счастью поспособствовать, что можно купить какие-то волшебные средства, волшебные порошки, которые привлекут любовь того, кто тебе нужен, и сократят дни того, кто тебе не нужен. А также, что есть способы избавиться от ненужных детей. Разговоры эти, так сказать, разговорами в любых замкнутых сообществах процветают сплетни, об этом коллеги-социальные антропологи очень хорошо рассказывают. Это такой способ социальной коммуникации, способ почувствовать себя одним целым и знать то, что нужно знать для того, чтобы уверенно себя ощущать вот в этом самом обществе. А Версальский двор очень многолюдный. Версаль – сверхпубличное место, там все происходит на людях. Король встает с кровати на людях, ложится в кровать на людях, рожают прилюдно. Собственно, даже медицинские процедуры, ужасные, совершенно леденящие кровь операции того темного времени, тоже происходят в присутствии свидетелей. Все знают все про всех. А вообще говоря, наше с вами буржуазное понятие о стыде, приличии и приватности не характерно для аристократии. Аристократия не знает стыда. Она живет всегда на глазах кого-то, либо, так сказать, равных себе, либо прислуги, которые вообще не считаются за людей. То, еще раз повторю, приватности не существует. С другой стороны, это замкнутое сообщество. При том, что под крышей Версаля в одно время могли проживать, ну, например, 2500 человек, то есть это такой городок, маленький городок. То есть это, с одной стороны, еще раз повторю, бесконечно передвигающаяся, перемещающаяся толпа народу, с другой стороны, достаточно закрытое сообщество. Понятно, что оно будет жить слухами и сплетнями. Одновременно существует Париж, и парижское общество, и, скажем так, парижские развлечения. В Версале стареющий король, тогда еще не стареющий, но такой взрослеющий, который начинает все больше и больше требовать пристойного поведения, в своем смысле пристойного, не в нашем смысле пристойного, но вот такого, скажем так, соблюдения довольно утомительного этого железного распорядка версальского. А в Париже как-то повольнее, повеселее. Короля боятся, он наводит ужас. Его любовница, а маркиза де Монтеспан. Вот она как раз за святость очень сильно выступает, поэтому молодое поколение придворных время от времени опрашивается съездить в Париж, чтобы чувствовать себя вне вот этого леденящего душу глаза пригляда короля и его новой фаворитки. Так вот, одновременно одновременно, если уж переходить от, скажем так, светского к социальному, одновременно происходят довольно многочисленные реформы, которые проводит Людовик XIV при помощи своих министров из буржуазии. Или из нового дворянства, так сказать, не дворянства шпаги, то есть феодального военного, а дворянства мантии, то есть из судейских, из чиновников. Оттуда он черпает кадры для вот этой своей реформаторской работы. Один из таких министров – это министр полиции Ля Рейни. Это человек, который за несколько десятилетий своей деятельности преобразил город Париж из средневекового грязного и беспорядочного города в более-менее приличную европейскую столицу. Вот он именно тот человек, который начал дело о ядах, потому что эти разговоры, какая-то пьяная болтовня за столом, приобрели слишком конкретный характер. Стали называться какие-то фамилии, и это были фамилии, имена людей из ближнего круга короля. Давайте, что называется, обозначим общую рамку. Что удалось выяснить, что более-менее доказано? Значит, удалось выйти на каких-то мутных людей, женщин и мужчин, которые торговали подпольно медицинскими или псевдомедицинскими средствами, приворотными зельями и вот этим самым порошком для наследства. Забавно, что основным его компонентом, судя по всему, был мышьяк. Он наследует старому итальянскому рецепту аква тафана. Помните Булгакова «Мастер и Маргариту»? Госпожа Тафана. Блеклая шея, прекрасная шея. С ней неприятность случилась в тюрьме. Помните? Ее удавили охранники, да, узнав, сколько неудачно выбранных мужей навсегда покинули Палермо. Вот эта самая госпожа Тафана, полулегендарная особа, которая, в свою очередь, наследует еще древнеримским образцам, там тоже была своя зловещая ведьма. Вообще, зловещая ведьма-отравительница, женщина-отравительница, это такой рекуррентный образ европейского воображения. Они возникают время от времени. Для Франции, конечно, эти истории все вызывают воспоминания о Медичи. Медичи, они почему? Медики, аптекари. Ну и опять же итальянцы. Итальянцы считаются в остальной Европе очень коварными и подозрительными людьми, которые травят друг друга почем зря. Тут у нас тень Борджия встает, да, которые, так сказать, вообще знаменитые отравители. А Медичи тоже как бы славились этим делом, и считалось, что Катерина Медичи, приехав во Францию в качестве сначала невесты дофина, потом таким образом избавлялась от ненужных людей. Более того, кардинал Мазарини, приехавший во Францию, он тоже итальянец, опять же, коварный подозрительный итальянец, привез с собой своих племянниц, которые отличались вот этими всеми итальянскими, так сказать, прельщениями и очаровательностями. Мария Манчини была одной из первых возлюбленных Людовика XIV. Считается, что она его как-то окультурила, вообще повысила его интеллектуальный уровень. Опять же, считается, что она придумала вот этот символ короля солнца. И вообще, что символика его царствования во многом своим появлением обязана ей. Она считается талантливая такая женщина. Олимпия Манчини тоже была королевской любовницей. Она хотела стать королевой, замуж хотела выйти за своего возлюбленного, что, в общем, не так уж казалось удивительным, почему бы племянница кардинала не стать французской королевой. Но Людовик на ней не женился. Женился на другой, на испанской инфанте, как тогда было принято. И Олимпия Манчини стала графиней Суассонской. Она осталась при дворе, она имела влияние. У нее был сын, запомним эту деталь, Евгений Савойский. Mm. Возвращаемся к нашим ядам. Порошок для наследства, аква тафана, мышьяк. Когда стали называться имена клиентов вот этих вот продавцов загадочных средств, которые оказывали еще одну услугу, они делали аборты. Либо продавали абортивные какие-то препараты, либо делали аборты, скажем так, непосредственно. История про то, что в саду выкопали кости 2500 младенцев, происходит именно оттуда. Одна из главных подозреваемых, обвиняемых и потом казненных по делу о ядах из, так сказать, простых людей была Катрин Монвуазен или Лявуазен по прозвищу. Совершенно демоническая тетенька, сохранились ее портреты, у нее такое доброе, круглое лицо, такая симпатичная тетенька средних лет. Вот она там была основная ведьма, которая, как считалось, всем этим делом промышляла. Значит, тут включаем феминистическую оптику и говорим, конечно, в услугах контрацепции нуждались много кто. Планируемое родительство было еще очень-очень далеко. Поэтому процветал вот такого рода черный рынок подпольных абортов. Либо медикаментов, которые должны были помогать женщинам. А эти аборты на каких-то поздних сроках делались? Кто же знает-то теперь? Просто я имею в виду, что кости младенцев – это какая-то реальность более-менее или это фантазии? Считается, что когда делали обыск у этой Лявуазен, то выкопали вот это вот. Кто там считал этих младенцев? Были ли там эти кости? Опять же, это не подтверждено. Кстати говоря, большая часть нашей информации о деле о ядах происходит из полицейских архивов, которые в Национальной библиотеке, в Национальном архиве Франции вполне себе сохранились. Когда это дело прикрыли, мы с вами скажем, почему, собственно, его прикрыли, то Людовик XIV велел сжечь материалы дела, не сообразив, что часть пометок, которые делали при полицейском следствии, остались. Mm. Таким образом, все-таки какие-то материалы у нас есть. Там про 2500 ничего не сказано. Но слухи ходили, что называется. Значит, этих людей, собственно, вот Катрин Монвуазен и ее напарников, пока речь идет о, так сказать, простых людях. Вот сейчас мы находимся с вами на дне парижского общества. Там один ее подельник – это лишенный сана священник. Она сама, опять же, неизвестно кто. Но их начали допрашивать теми методами, которыми тогда допрашивали, то есть под пыткой. Они стали называть имена. Они стали называть имена своих великосветских клиентов. Тогда возникла Олимпия Манчини. Собственно, вот это наша графиня Суассон. Возник ряд других аристократических фамилий, в частности, маркиза де Бренвилье. Опять же, вспомним Булгакова. Великий бал у сатаны. Мы там встречаем госпожу Тафану, звали ее Юлия, Юлия Тафана, которая, прихрамывая на одну ногу, прикладывается к колену Маргариты, помните? А на ноге у нее королева, испанский сапожок. И там же среди гостей появляется женщина, о которой Коровьев говорит: маркиза отравила отца и двух братьев из-за наследства. Вот это вот маркиза де Бренвилье. Она важна нам потому, что она первая из аристократии, кто был публично обвинен по делу о ядах, и она была казнена. Ее тоже допрашивали, пытали. Как-то пытка водой назывался этот оригинальный метод допроса. Это что значит? Ой. Внутрь заливает воду через рот. Да. А значит, интересно действует, говорят. Отдаленный потомок этого метода – это знаменитый waterboarding, который, говорят, употреблялся в тюрьме Гуантанамо. В социальном пространстве ничто не заканчивается. Так вот, значит, она призналась в том, что она отравила своего отца. Причем она его травила долгими месяцами, все это время сидела у его постели, за ним ухаживала. Потом она отравила двух братьев. Почему? Во-первых, она хотела стать единственной наследницей. Во-вторых, у нее был любовник, который, собственно, был какой-то химик-любитель. И делал вот эти вот замечательные смеси. Они вдвоем оперировали. А братьям не нравилось, что она скандализирует фамилию, имея любовника. Поэтому они и там типа говорили а-та-та. Более того, ее отец, до того, как его начали травить как следует, он добился того, что на этого любовника выписали letter de cachet, письма о задержании. Это один из страшных инструментов французского абсолютизма. Это такой документ, в который король может вписать любую фамилию, и человека сажают бессрочно в тюрьму, без процесса, без публичности, без ничего. По этим письмам много кого от Вольтера до Мирабо сажали много на какие сроки. Ты можешь выйти, а можешь не выйти. То есть нет никакой процедуры. Это действительно довольно жуткая вещь. Значит, этот любовничек нашей с вами маркизы посидел там некоторое время, и, опять же, по слухам, в тюрьме он практически как Эдмон Дантес из «Графа Монте-Кристо» встретил некого итальянца. Опять итальянца. Который рассказал ему замечательный рецепт. Хозяйки на заметку. Как можно из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме, смешать вот этот самый порошок для наследства. Тот вышел, видимо, решили, что он уже достаточно исправился и принялся за старое, и они со своей возлюбленной, значит, стали травить ее родню. Это, что называется, из доказанного. Прям доказано? Класс. Ну, как доказано? Опять же, судебные процессы того времени на наши глаза выглядят странновато. Зальем в человека 30 литров воды и послушаем, что он скажет. Ну такое. Из недоказанного, из слухов, можно сказать следующее. Говорят, что она ходила по больницам для бедных и приносила им еду. Хорошая какая. Так вот, говорят, что она пробовала на них эти свои смеси. А дальше приходила посмотреть, как они будут себя чувствовать. И ухаживала за ними, пока они не помрут. Такая интересная жизнь. Экспериментальный ум. Значит, ей отрубили голову, ее сожгли. Как пишет госпожа де Савинье в своих знаменитых письмах, теперь мы все ее вдыхаем. Сожгли, развеяли прах, так сказать, по ветру. Это все было ужасно публично. Суды были публичными. Народ туда приходил посмотреть, послушать. Люди из общества ходили на эти судебные процессы. Казни были, конечно же, публичными мероприятиями. Все стоят, смотрят, как это. Все развлечения Парижа. Публичные казни – одно из главных европейских развлечений. Публичное гильотинирование смотрел еще Иван Сергеевич Тургенев в Париже, после чего его стошнило. Заметим для истории. Так что нравы смягчились не так давно. И, надеюсь, надолго. Окончательно, безвозвратно, скажем так. Сомнение оптимистично. Да. Так вот, перед смертью эта самая маркиза сказала, что очень несправедливо, что меня одну наказали за то, что все делают. Людовик XIV, выслушав доклад своего министра полиции, сказал, что надо с этим делом заканчивать. Надо как-то прикрывать, во-первых, вот эту подпольную торговлю контрацептивными услугами, во-вторых, надо навести какого-то страха Божия на высшее общество, чтобы они перестали безобразничать. После этого было принято следующее решение. Поскольку судебный процесс публичен и, так сказать, скандален, скажем так, расширяющийся круг подозреваемых называет все новые и новые имена, и эти имена все ближе к королю, то было решено создать специальный судебно-следовательский орган, известный как Chamber Ardent, пламенная или пылающая огненная палата. Это один из ранних в истории примеров вот таких вот спецтрибуналов. Специальный судебный орган для расследования и вынесения приговоров по вот этому конкретному делу, по делу о ядах. Он был какой-то более закрытый, да, чем обычный? Да, он более закрытый, чем обычно. Король назначал туда судей, им предоставлялся материал, они его заслушивали. Если они считали, что делу надо дать ход, то оно шло дальше, уже публичным образом. То есть это такая, скорее, ну, фильтрационная инстанция. А палата проработала до 1682 года. И надо сказать, что хотя размах дела был довольно широкий, несколько сотен обвиняемых, около 300 посаженных бессрочно в тюрьму, ну то есть на пожизненное, как мы бы сказали, несколько десятков казненных. Кстати говоря, благодаря тому, что вот эта вот палата заседала в закрытом режиме, а некоторое количество людей не пустили по публичной процедуре, а посадили вот, так сказать, по вот этим письмам, по именному повелению, как мы бы сказали. А есть версия, что знаменитая железная маска – это кто-то из замешанных вот в этом деле. Когда подозреваемых стало больше, то в какой-то момент они содержались вместе в одной тюрьме. И, судя по всему, у них была возможность друг с другом заговориться. Если это так, то они или кто-то из них придумал довольно смелую штуку. Они придумали обвинять как можно более высокопоставленных людей для того, чтобы это дело не могло развиваться дальше. То есть расчет был на то, что король не даст делу ход, если к нему подберутся совсем близко. И тогда они один за одним стали называть сначала доверенную горничную маркиза де Монтеспан, у которой, среди прочего, был ребенок от короля, настолько она была доверенная, а потом ее саму. Они стали рассказывать, что она покупала у этой самой Ля Вуазен, которую к тому моменту уже, если я не ошибаюсь, сожгли. Она покупала у нее порошки для того, чтобы вызвать любовь короля и удержать эту любовь, и для того, чтобы, скажем так, отвратить его от других женщин. Также ее обвиняли и в том, что она служила, участвовала в черных мессах для достижения тех же целей. И во время этих черных месс приносились в жертву младенцы. Боже. Да. А мы вообще знаем, что такое черное мессо и как это вообще выглядело? Было ли такое на самом деле? Ой, традиции европейской демонологии ходят корнями своими еще в элевсинские мистерии. Этого добра много было. Черное мессо – это мессо наоборот. То есть это богохульная служба, в которой вместо Бога призывают дьявола. Молитва произносится задом наперед. Вместо алтаря лежит голая женщина. Вместо, соответственно, обладки и освященного вина употребляется кровь и плоть человеческая. Опять же, считается очень хорошо, если имеется некрещенный младенец, которого можно таким образом принести в жертву. Вот этот вот абортивный материал, наверное, мог им предоставлять достаточно большое количество сырья для такого рода процедур. Опять же, тут мы уже уходим в совершенно темную область слухов и сплетен. Вот это вот они. Времена были суеверные. Люди, даже отличавшиеся скептицизмом в религиозных вопросах, верили в дьявола и боялись ада. Надо сказать, что мадам де Монтеспан была, насколько можно понять из отзывов современников, женщина не злая, легкомысленная, суетная, тщеславная, как полагается, большого мнения о себе и обо всем своем семействе. Один из этих самых обвинителей сообщил, что она поучаствовала в одной черной мессе, где над ее обнаженным телом вот этот вот самый священник, лишенный сана, помните, мы его поминали, кого-то там зарезал, то ли голубя, то ли не голубя, окропил ее этой кровью, и в результате, значит, король должен был полюбить ее навеки. Так вот, когда она пришла с каким-то следующим запросом, то ей сказали, что нужно отслужить еще одну мессу. А она ответила, что у нее нет времени, что у нее время было только на одну. Вот это, надо сказать, деталь довольно реалистичная. Ну, вот это ее, опять же, доверенная горничная, она же временная королевская любовница, когда ее привели в тюрьму на очную ставку, то подонки, которые ее оговаривали, они ее узнали. Опять же, может, им кого-то привели, кого они должны были узнавать, и они типа додумались, кого им там ведут. С конспирацией, секретностью и контролем над утечками тогда было не так хорошо. Mm-hmm. С этим и сейчас не очень хорошо, не полностью хорошо, а тогда было совсем не очень. Так вот, маркиз де Монтеспан с довольно ранних времен своего замужества мечтала о карьере официальной королевской любовницы. Это было известно. Она была замужем за маркизом де Монтеспан. Она была замужем, у нее был муж. Mm-hmm. Собственно, маркиз де Монтеспан. Он, кстати, отличался от... Сейчас давайте сплетничать дальше. Mm-hmm. Мы, в общем, об этих людях знаем довольно-довольно много. Так вот, этот самый де Монтеспан выделялся из общей плеяды мужей королевских любовниц тем, что он был недоволен случившимся. Полагается же, так сказать, быть польщенным, взять деньги и уйти. Он устраивал скандалы, он там, в общем, безобразничал всячески. Однажды приехал в Версаль на карете, на которой сверху были укреплены оленьи рога. Это восхитительно просто. Это он сам себе укрепил эти рога? Да, он сам себе укрепил рога. Он был мастер перформанса. Потрясающе. Он хотел всем сделать скандал, всем сделать неловкую ситуацию. Потому что, понимаете, Людовик XIV, в отличие от, ну, скажем, правнука своего Людовика XV, и тем более в отличие от своего племянника Орлеанского, который был регентом, он был человек действительно не то чтобы строгих правил, но очень повернутый на приличиях. Ему надо было, чтобы все было пристойно, красиво. А что в его понимании приличие? Приличие – это соблюдение этикета. Приличие – это соблюдение ритуала. Ничто не должно выбиваться. Никакие неорганизованные спонтанные эмоции, движения, там, выкрики не должны нарушать вот этого постоянного спектакля. Версаль – это великая сцена. Есть солнце, король, все движутся вокруг него, как планеты. Это парад планет. Человек, который приезжает, врывается во все это на карете, обтянутой черным крепом наверху с рогами. Да, явно не туда, куда движется. Вот как-то он не вписывается. Опять же, жену его это не очень сильно смущало. А короля это смущало. К чему, собственно, мы рассказываем эту историю? К тому, что маркиз де Монтеспан шла к успеху последовательно. И, опять же, слухи стояли в том, что она еще до того, как стала королевской возлюбленной, она вот служила эту черную мессу для того, чтобы дьявол помог ей привлечь любовь короля. И действительно, король обратил на нее внимание, когда у него еще была предыдущая любовница Луиза де Лавальер, прославленная в литературе. Это наша любимая из Виконта де Брожелона. А вы за что ее любите? Я помню, что когда я читала лет в 10, мне очень нравилась эта героиня. А что вы читали? Виконта де Брожелона. Она же там главная героиня. А вы знаете, опять же, со мной есть одна проблема. Я не читала Дюма. Самое неожиданное признание в этом выпуске. К сожалению. Или к счастью. Ну, как-то вот как-то нет. Не попался он мне в детские годы. Луиз де Лавальер славилась своим умением скакать на лошади замечательным образом. Они так и познакомились на охоте с королем. В общем, Луиз де Лавальер была его, так сказать, любовницей, матерью его детей. И как бы она была официальная митресса. И тут вдруг... Он влюбляется в эту самую маркизу де Монтеспан. Она начинает рожать детей как ненормальная. Вот давайте посмотрим на хронологию. А наше с вами дело о ядах началось в 75-м году. Угу. А маркиз де Монтеспан является любовницей, так сказать, признанной с 1666 года. У нее родятся дети в 69-м, 70-м, 73-м, 77-м, 78-м году. А, кстати, представление о том, что дело о ядах убило ее карьеру, придворную, не совсем справедливо. Хотя, конечно, оно, видимо, способствовало закату этой карьеры. Потому что до 82 года дело продолжалось, и деятельность нашей огненной палаты продолжалась. То есть она в это время еще, ну вот только-только последних двух детей королю родила. Но действительно уже в 91 году ее отсылают из Версаля. К тому моменту король обращается к Вере, благочестию и другой маркизе, маркизе де Ментенон, на которой он, судя по всему, тайно был женат. А настоящая жена куда делась? То есть он перестает жить во грехе и совершать, опять же, это важный был момент, он совершает до этого двойной адюльтер. Он женатый человек, имеет роман с замужней женщиной. В случае с маркизой де Ментенон ничего подобного. Его жена, королева, уже умерла, она вдова с очень юных лет, вдова с корон. Ее муж был драматург Скарон. Судя по всему, он был как-то парализован ниже пояса, поэтому она, похоже, была девственницей. Значит, опять же, наши с вами слухи и сплетни, видите, становится все занимательнее и занимательнее. А она же была воспитательницей, да, их детей? Она была воспитательницей его детей, да. Набожный такой король. приличие любил. Вы знаете, что я вам должна сказать? Когда он удалился от греха и ударился в набожность, стало гораздо-гораздо хуже. Всегда. Под влиянием вот этой добродетели он отменил Нанский эдикт. Кстати, было мнение, что мадам де Ментенон его к этому склоняла. Это было не так. Она в молодости была сама протестанткой и протестантские симпатии сохраняла, перейдя в католичество. Это была не она, ну, то есть не она была главным побудительным, так сказать, движителем этого совершенно катастрофического политического шага. Мы сейчас не будем его последствия расписывать как-то подробно, но это было ужасно, и считается, что именно это помешало Франции, ну, среди прочего, скажем так, догнать следующую волну индустриализации. После отмены Нанского эдикта началась массовая эмиграция гугенотов, французских протестантов. Да. А это были айтишники того века. Они уехали в Голландию, в Англию, в Германию. Вот здесь вот в Берлине, где я с вами сейчас беседую, здесь есть такая французische Штрассе и район под названием Жандарменмаркт. Mm. Это в честь этих гугенотов. Французская улица. Там селились гугеноты. Это были инженеры, это были мастера, так сказать, оптических инструментов, это были люди, которые делали всякое оборудование для флота. В общем, креативный класс того времени. А Нанский эдикт просто запрещал, в принципе, эту религию? Нанский эдикт провозглашал веротерпимость. Он его отменил наоборот. Отмена Нанского эдикта ввела многочисленные ограничения, причем от частной жизни, например, запрещение протестантским семьям нанимать прислугу католическую. До ограничений на профессии, на образование, на занятия должностей. И в качестве практической меры для конвертации всех протестантов в католики знаменитые драгонады. Размещение драгунов в частном жилье. Ну, чтобы им как-то жизнь медом не казалась. А если ты перекрестился, так сказать, в католичество, то этих постояльцев у тебя забирают. Может и не быть. Там черти что было, это темная страница французской истории. Поэтому лучше бы он спал со всем, что движется, я так скажу. На том этапе, когда он этим занимался, а не думал, как душу свою спасти, он приносил Франции гораздо больше пользы. Так вот, по поводу вреда для Франции. Вернемся к самому началу нашего с вами дела, к Олимпии Манчини, племяннице Мазарини, к зловещему итальянскому следу. Ее имя тоже называли. Когда вот этот вот скандал дошел до такого уровня, Людовик понял, что пора эту лавочку прикрывать, пора ее сворачивать. До какого такого уровня? Значит, вот когда назвали и как бы массово стали называть мадам де Монтеспан, и когда назвали Олимпию Манчини. Что решил король наш Солнышко? Король Солнышко решил сделать следующее. Значит, он своей старой возлюбленной сказал, что либо ты сейчас уезжаешь, либо ты остаешься и идешь под суд. Она сказала, что она готова остаться и пойти под суд, если только не будет предварительного заключения. Ну, то есть, чтобы не в СИЗО. Он сказал, не гарантирую. Разумно. Она уехала и во Францию так и не вернулась. Значит, с маркизой де Монтеспан он ничего не стал делать. Он к тому моменту уже стал к ней охладевать, частично потому, что обратился мыслями к добродетели под влиянием гувернантки своих детей и своей будущей жены, частично потому, что она сильно растолстела и как-то перестала ему нравиться. У них был один такой странноватый камбэк, который потом задним числом тоже приписывали действию волшебных порошков и черных месс. Он как бы в ней уже разочаровался. А потом Людовик вернулся из какой-то военной кампании, и прямо у них страсть с мадам де Монтеспан вспыхнула заново. И все это время король страдал от необъяснимых головных болей. Зловещая пауза. Совпадение? Не думаем. Стало ли ему с ней, со своей этой многолетней возлюбленной матерью своих семерых на минуточку детей, опасливо как-то вместе чай пить? Либо она стала толстая, старая, скандальная и надоела ему. Либо тут ему в ухо поют, что, значит, пора бы и о душе подумать. И он, чувствуя приближение зрелых лет, начинает думать о душе. Как обычно, видимо, это, так сказать, многосоставные факторы. Но действительно звезда ее, маркизы нашей, закатилась. Начала закатываться, скажем аккуратно. Теперь еще о политических последствиях. Подорвала ли вся эта история престиж французской монархии? Не вполне. То, что какие-то люди прыгают вокруг короля и готовы продать душу дьяволу, лишь бы ему понравиться, престиж монархии не подрывает. Это вообще интересная вещь насчет престижа. На языке политологии это называется легитимность. Легитимности, как известно, скажу я голосом политолога, бывает три типа по Максу Веберу. Традиционная монархическая, революционно-харизматическая и рационально-правовая. В монархии у нас доминирует традиционно-монархический тип легитимации. Ему вредит что? Вот, кстати, какого рода слухи опасны при таком типе легитимности? Не слухи о том, что у тебя при дворе черт что творится. Не слухи о том, что ты тратишь много денег. Монарху положено тратить много денег. Придворные должны быть развратны. Они должны соревноваться за милость королевскую любыми средствами. Это нормально. Кажется, что это, наоборот, должно как-то усиливать легитимность. Да, совершенно верно. Это скорее поддерживает твою легитимность. Что опасно? Опасно при таком типе легитимности слухи о твоем собственном происхождении. Царь не настоящий, подменили в Амстердаме царя-батюшку на немца. Незаконный на самом деле сын, не сын своего отца. Далее, болеет болезнью, сошел с ума, болеет сифилисом проказой. Вообще не он, это двойник, но это к вопросу о подмене. Опасны самозванцы. Почему столько самозванцев появляется при монархиях, когда у них дела идут не очень хорошо? На самом деле прежний царь или там король не умер, а где-то там явился. Топкая почва, незаконные законные дети. Наследник на самом деле не от царя, а от конюха. Это нехорошо. Также опасны слухи о том, что на монарха кто-то влияет неадекватно. Королева – австриячка, царица – немка, зловещий – старец, иезуит – духовник, колдуны – ведьмы. А, это опасно. Это вот опасно. Поскольку в деле о ядах сам Людовик XIV не был затронут, никто не сказал, что он ходил, служил мессы черные для того, чтобы победить в войне с Голландией. Или там, опять же, чтобы у него родилось больше детей. Этим занимаются какие-то люди вокруг него, а он вот как солнце. Наоборот, тут справедливость какую-то наводит. То эти именно слухи монархии особенно не вредили. Надо сказать, что предпринятые действия как-то действительно прервали, по крайней мере, вот это облако разговоров, сплетен, слухов, всякой болтовни о том, кто кого отравил. И в дальнейшем мы в истории французской монархии, пока она не закончилась, особенно этого не видим. То есть каких-то активных разговоров о том, что кто-то кого-то траванул, не видно. Ну и последнее назову. Политическое последствие несколько неожиданное. Если помните, мы с вами сказали в самом начале, что у Олимпии Евгений Савойский, графини Суассон, был сын, известный как Евгений Савойский. Это сам Евгений Савойский, принц Евгений. Один из талантливейших полководцев своего времени. Военный гений, прямо скажем. Как считается, так сказать, только Мальборо и Наполеон могли с ним сравниться в этом отношении. Когда его мать спешно релоцировалась, чтобы не сесть, он остался. Он остался во Франции и имел желание делать военную карьеру, чувствуя призвание. Но Людовик XIV испытывал к нему недоверие. По понятным причинам, наверное. И, не найдя социального лифта во Франции, он уехал и стал предлагать свои услуги другим европейским монархам. И когда Людовик XIV начал свои многочисленные войны с Голландией и со Священной Римской империей, с Габсбургами, с Австрией, принц Евгений воевал против него и довольно сильно способствовал тому, что Франция эти войны проиграла. Как считается, это положило начало концу, выразимся так несколько неряшливо, доминирования Франции на континенте. Франция начала переставать быть, скажем, еще менее изящно, европейским гегемоном. Отсюда мораль. Начав что-нибудь расследовать, расследуй до конца. Обнаружив в своих подданных таланты, используй их сам, а не жди, когда они уедут и начнут их использовать против тебя. А слухи и сплетни способны отравить и в буквальном и в переносном смысле любое социальное взаимодействие. Вот такой, наверное, вывод мы сделаем из этой, прям скажу, душераздирающей истории. Ой, она совершенно макабрическая. Когда слушаешь Екатерину Михайловну и вообще рассказы про 17 век и французский двор, то всегда думаешь, ну ничего себе, как же это они так жили, прилюдно, как же так, ничего себе, невозможно себе это даже представить. А так, если подумать, половина наших современников так живет, и особенно селебы. И тоже все всегда, о Господи, впервые в истории человечество живет настолько открыто, мы видим все, что происходит у вас дома, потому что все выкладывается в какие-нибудь блоги, все фотографируют каждый свой шаг, все знают, что кто съел на завтрак и на обед. В общем, оказывается, что ничего нового не происходит особенно, а все повторяется. И почему-то людям всегда интересно, что происходит у знаменитостей, а знаменитостям почему-то всегда не жалко это показать. Анька, ты как думаешь? Я думаю, знаешь, что они подсаживаются на этот такой наркотик, от которого невозможно отказаться, что они привыкают к этому, что они все время публично что-то такое показывают и все время что-то выплескивают в это публичное пространство, и уже от этого не могут никуда уйти и остановиться. Это во-первых. А во-вторых, я подумала еще, знаешь, то, что вот на самом деле это же тоже такой театр, потому что все, что мы видим в этих соцсетях, это, конечно, очень сильно припудрено, как все эти люди при дворе Людовика XIV в своих париках, да, что все это, конечно, очень припудрено. На самом деле это какую-то такую реальность, которую нам хотят показать, спектакль. А на самом деле, что там на самом деле творится, даже в тех обстоятельствах и в тех декорациях, которые нам показывают, на самом деле мы, конечно, не знаем. Да, это тоже правда, да. И тогда, конечно, тоже очевидно, что то, что видно, было далеко не все. Классно еще, что приватность — это качество буржуазии. Это какая-то тоже классная, интересная мысль. Да, я, мне вот, вообще мне кажется, было бы интересно человек. Сделать подкаст про буржуазию и про вот это вот какое-то время. Угу. Ладно, сделаем как-нибудь. А сегодня, мне кажется, пора заканчивать. Ну ладно, раз пора, значит пора. Ну хорошо, мы с вами встретимся через 2 недели. И мы уже даже знаем, кто придет нам в гости. Мы скажем, кто придет нам в гости? Анонсируем, так сказать? Давай. Ну давай скажем. Пустим слухи. Пустим слухи. Гости к нам придет Сергей Иванов, специалист по византийской истории и... И литературе. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Это был подкаст «Радио Сарафан» и его ведущая Ира Глядеевская и Аня Красильщик. И нам его помогли делать наш редактор Мика Голубовский, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Юлия Гзатуллина, расшифровщик Кирилл Гликман и выпускающий редактор Катя Тарасова. Спасибо большое вам всем. До встречи. Всего хорошего. Увидимся через 2 недели. Пока.